Библия – ее точность. Шалом и добрый вечер, говорит Мартин Вулф. Добро пожаловать на передачу «Злачные пажити». Мы счастливы познакомить вас с еще одной передачей из нашей серии «Основания для веры». Если вы уже имели случай прослушать наши предыдущие беседы, кое-кто из вас, я уверен, могли подумать, для чего вы занимаетесь этими передачами? Я отвечу вам на вопрос вопросом. Случалось ли вам, когда вы были в отпуске, пожелать разделить радость наслаждения прекрасными пейзажами со своими друзьями? Ну так вот, совершенно искренне я чувствую то же самое по поводу моих отношений с Богом через посредство Мессии Израиля, Господа Иисуса. Видите ли, я нашел нечто несравненно более великое, чем красивый пейзаж. Я вошел в личный контакт с самим Богом, который создал эту красоту в природе. И я хочу разделить с вами это чувство, чтобы и вы могли испытать чудесное величие Бога, как испытал это я. В предыдущих передачах из этой серии мы разбирали свидетельства, говорящие в пользу веры в Бога и подтверждающие достоверность Его слова Библии. Мы цитировали заявления признанных археологов, которые высоко ценят историчность и точность библейских описаний. Существует два подхода к исторической точности этой информации. Один из них исторический, другой пророческий. С исторической точки зрения мы стремимся проверить названия народов, мест и событий, описанных в соответствующих текстах Библии. С пророческой мы сверяем, находятся ли события, которые предсказала Библия относительно будущего, в точном соответствии с тем, что действительно произошло. Конечно, оба этих подхода служат подтверждению достоверности Библии, доказывают, что Библия действительно является тем, чем она себя объявляет – Словом Бога Живаго. Давайте начнем с разбора ее исторической точности. Пожалуйста, помните, что мы уже показали высокую степень достоверности рукописных текстов Ветхого и Нового Заветов. Поэтому в нашем сегодняшнем исследовании мы собираем подтверждающие доказательства из небиблейских источников, которые совпадают с библейской информацией и подкрепляют ее. Большую помощь в этом деле оказывает наука археология при поддержке смежных с ней наук. Библейское сообщение об Иосифе – подходящий пункт. В 1730 году до новой эры гексосы, состоящие из семитских племен из Ханаана и Сирии, напали на Египет, разбили и завоевали его. Средняя династия фараонов прекратилась. Манетто, египетский историк III века до новой эры, отмечает быстроту завоевания, жестокость гексосов и полную оккупацию земли. Он рассказывает о системе обороны, созданной новым царем, включавшей сооружение военных гарнизонов и вооружение огромной армии. В эти тревожные времена происходили события, описанные Библией в рассказе об Иосифе и временном пребывании израильтян в Египте. Иосиф, сын Рахили, был радостью и гордостью Иакова. Чтобы показать это предпочтение, Иаков одел его в одежды, носившие отличительные знаки главы рода. У его братьев, которые и прежде недолюбливали его, это последнее вызвало настоящую ненависть. Эта ненависть достигла кульминации, когда Иосиф рассказал о двух своих сновидениях, предсказывающих его будущее возвышение над ними. Старшие братья дали выход своим чувствам, пытавшись избавиться от него при первой возможности. Посланный отцом в Сихем, Иосиф не мог найти своих братьев, пока не пришел в Дофан, примерно в 80 милях к северу от Хеврона. Согласно Фри, который производил раскопки Дофана с 1953 года, пастухи все еще приводят свои стада из Южной Палестины к колодцу в Дофане. Братья насмеялись над Иосифом и жестоко обошлись с ним, и продали его мадианитским и измаильским купцам, которые позднее перепродали его в рабство Потифану в Египте. Бытие 37-36. Патифа – очень характерное имя для жителей той местности. Оно означает «дар бога Ра». Библия очень верно показывает исторический фон, на котором протекает событие. В равной степени точны и красочны детали египетского быта. Египтология подтверждает это бесчисленными находками. Главы с 39 по 50 Бытия полны египетских имен и титулов, и этого следовало ожидать. Патифар назван начальником телохранителей, что являлось званием члена царской охраны. Асенефа, египетское имя, дочь жреца Она, также известна как Илиополис, стала женой Иосифа. Важные царедворцы при египетском дворе соответственно носят титулы главного виночерпия и главного хлебодара. В Библии также нашли отражение египетские обычаи. Иосиф, будучи семитом, носил бороду, но перед тем, как предстать перед фараоном, он был побрит по обычаю египтян. Бытие 41:14. Возвышение Иосифа до титула наместник фараона Египта описано в Библии в точном соответствии с правилами этикета. Он награждается знаком отличия, указывающим на его высокое положение, получает кольцо с печатью фараона, дорогие весонные тонкого льда, льна, одежды и золотую цепь. Бытие 41:42. Это точно соответствует настенным рисункам и барельефам египетских художников, запечатлевших эту торжественную церемонию. Как наместник фараона, Иосиф ездил на второй из колесниц фараоновых, Бытие 41:43. Эта черта характерна для времени хиксосов. Они были первыми, кто принес быстрые военные колесницы в Египет. Мы также знаем, что хиксосские правители первыми стали использовать парадные колесницы на торжественных массовых церемониях в Египте. Первая колесница принадлежала правителю, вторая – его первому министру. Иосиф в соответствии с его положением женился на Асенефе и таким образом стал зятем влиятельного человека Патифара, жреца Илиопольского. Илиополис – это есть он по Библии. Он расположен на правом берегу, немного севернее сегодняшнего Каира. В Бытие, в главе 41, стихе 46, говорится: «Иосифу было 30 лет от рождения, и он прошел по всей земле египетской». Библия ничего не добавляет более по этому вопросу. Но одно место на берегу Нила все еще носит его имя. В 80 милях к югу от Каира находится городок Мединет-эль-Файюм. Файюм известен как египетская Венеция. Это очень пышный оазис в самом центре пустыни. Наличие обильной зелени в этом оазисе объясняется искусственным каналом свыше 200 миль в длину или 320 километров, который переносит воды Нила к этому району. Этот древний водный путь до сего времени называется Бахр-Юсуф, канал Иосифа, не только филахами, но известен под этим именем по всему Египту. Люди говорят, что библейский Иосиф, великий ясновидец фараона, как описывают его арабские легенды, спроектировал его. Исторические сведения подтверждают факты засухи и голода в землях Ближнего Востока. Накануне такого голода Бог использовал Иосифа, чтобы открыть фараону, что Египет сильно пострадает. Фараон был потрясен проницательностью и мудростью Иосифа, и это сделало Иосифа вторым человеком в государстве. Иосиф напоминает фараону, что он всем случившимся обязан Богу. Бытие 41:28. Благодаря тому, что Иосиф мудро накопил зерна и продовольственных запасов в годы, предшествовавшие засухе, в Египте было изобилие продуктов, когда голод наступил. Из-за голода в их земле Иосифа братья пришли в Египет, чтобы купить хлеба. Не зная того, они обратились за помощью к тому, кого они когда-то отвергли. Не ирония ли это, что Бог возвысил того, с кем израильтяне обошлись когда-то столь жестоко? Когда Иосифа братья открыли, кем он был, они плакали и просили прощения за преступление против него. Иосиф просил их, сказав: «Вот, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Бытие, глава 50, стих 20. Он затем приглашает их в свой дом. Так Иосиф воссоединился со своими братьями. Кроме своей исторической точности, этот отрывок предвещает события из жизни Мессии Иисуса. Ибо вы знаете, что с Мессией Иисусом также обошлись жестоко и отвергли его братья, еврейский народ. Даже до сих пор для многих евреев и неевреев Иисус все еще мертв. Но когда любой из них, будь то еврей или язычник, начинает ощущать голод в своем сердце, тогда он обращается к поиску пищи духовной. И как Иосифа братья пришли к тому, кого они отвергли, и нашли в нем источник спасения и благословения, так и мы приходим к Мессии Иисусу. В нем мы найдем пищу, способную утолить голод нашего сердца. В нем мы найдем спасение и благословение, когда мы воссоединяемся с нашим Создателем. На следующей неделе мы рассмотрим с вами несколько древних таблиц, которые также подтверждают историческую точность Библии. Итак, до нашей следующей встречи. Ваш друг Мартин Вулф желает вам доброй ночи, и пусть Господь благословит вас.